Следующее, то, что говорит шейх, и это по счету у нас четвертое, из того, на что нужно обратить внимание во время заучивания. Ихтияруль хайатиль мунасиба. Выбрать определенный образ, выбрать подходящий образ. Что это имеется в виду образ? Как, когда ты заучиваешь, как ты заучиваешь? Лежа на кровати с кофе в руках? Или же наоборот, что? Задрав ногу, или на беговой дорожке, или какой образ твой, когда ты заучиваешь, как ты должен заучивать? Баду нас аль-ан, код якуну ямши фиссаяра масалян, сумма юриду ан яхфаз. Код яхфазу нау анма. Шейх говорит, некоторые люди заучивают в то время, когда едут куда-то в машине, заучивают в это время что-то. Говорит, возможно, такой человек что-то и заучит. Мы не отрицаем, возможно, что-то он выучит. Лякин. لو تأخر حفظه فقد يصاب بنوع من الضعف. Однако, говорит, если он так будет продолжать, то есть будет заучивать только лишь в машине, где очень много отвлекающих факторов, так ведь, когда ты за рулем едешь, и твое заучивание ограничивается только на этом, ты не укрепляешь потом дома в спокойной обстановке, или же в мечети, или же ночью, когда все спят, не закрепляешь это знание, то, говорит, пройдет какое-то время, и ты увидишь, что то, что ты заучил, оно очень слабо. Оно забывается. Ты не можешь применить в намазе, допустим, те суры, которые... Даже ты сам перестаешь и думаешь, прочитать эту суру? Нет, не смогу, наверное. Сомнения у тебя. Ты слабый заучил. Почему? Потому что, когда ты заучил, ты не выбрал должный образ. Ты заучил, все, что ты заучил, было заучено за рулем. لكن الذي ينبغي هو أن يختار وقتا مناسبا ومكانا مناسبا وقدرا مناسبا وهيئة مناسبة. Поэтому человек должен, если что-то хочет заучить, выбрать подходящее время, подходящее место, подходящий объем и количество того, что он хочет, и подходящий образ. Подходящий образ, как он заучивает. يقول بعضهم الحفظ في حال المشي والتردد أفضل من المجالس. Некоторые могут сказать, заучивать в то время, когда я передвигаюсь, иду, и повторять в это время лучше, чем сидеть просто на одном месте и сидя повторять. وَعَارِفُ تُلَّابَ عِلْمْ يَقُلُونَ لَا يُمْكِنُ أَنْ نَحْفَظْ إِلَّا نَمْشِيَ ذَهَابًا وَإِيَابًا. И действительно, шейх говорит, я знаю приобретающих знания, которые говорят, что мы не можем никак заучивать, кроме как, когда вот куда-то идем. Двигаемся туда-сюда, ходим, тогда вот заучивается. Если сядем, все, провал, не можем. Действительно, есть такие люди. Если ты видишь, что он в мечети сидел, все, не выдержал, встал, ходит от стенки к стенке с матном, заучивает. Вот так ему легче. Однако здесь чуть-чуть можно отступить. И что? Вопрос задать. Иногда вы видите, как учат Коран, сидят, заучивают Коран и начинают шататься вот так. Можно так делать или нет? Почему? Уляма говорят, что так делать нельзя. Как минимум не стоит так делать. Одна из причин, да, потому что это уподобление людям Писания. Мы видим, как люди Писания, в частности иудеи, что во время своих молитв именно таким образом делают. И мусульмане, возможно, почерпнули у них. Или просто кто-то их научил так делать. Или они просто увидели у кого-то и решили, что им тоже так надо. Нет, это неправильно. Как об этом говорят шейх Аль-Фаузан, Хафизахуллах и другие уляма. Максимум, что, как шейх Сулейман Ар-Рухейли говорит, что если человек действительно долго-долго уже заучивает и сам непроизвольно уже видит, что, допустим, вот так начал немножко из-за того, что часто повторяет одну фразу шевелиться, ну ничего страшного в этом нет. Как только заметил, все, воздержись. Как шейх Азиз тоже об этом говорил, Азиз Фархан, что это неправильно, так делать нельзя. Говорит, точно так же, как ты научился, или тебя научили, или ты научился так шататься, когда ты учишь Коран, точно так же разучись этому. И читай спокойно Коран, с размышлением. Как один из наших шейхов читал, хорошо, говорит, если так делать нужно, то я, говорит, не понимаю, почему они не шатаются вот так, говорит, тогда, а именно вот так. Ну, потому что они вот так видели и все, и слепо последовали за этим. Нет у них на это никакого довода. Не передается это ни от кого от сподвижников и табиинов. Просто они увидели, что кто-то так делал. А этот кто-то, возможно, увидел у иудеев, как они у стены плача стоят, и вот так и пошло. И вся религия у некоторых людей вот так и строится. Мне такой-то сказал, я такого-то видел. Однако Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Иттаби'у маунзиля илейкум мир роббикум». Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа. Коран, сунна. Нету на это указаний. Поэтому, когда мы говорим от образе, кто-то говорит, мой образ заучивания вот такой, вот я сижу вот так и шатаюсь. Мы говорим, нет, брат. Тот, кто научил тебя этому образу, скажи ему, что это неправильно, что нет на это доказать, и сам отучись от этого образа. Нам. Научись спокойствию. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ لَوْ أَمْشِي يَرْتَجُّ عَلَيَّ الْحِفْظُ. Некоторые говорят, нет, я могу заучивать только когда хожу. Вот, допустим, иду куда-то, мне легко дается заучивание. Если останавливаюсь, все, не могу. Другие говорят наоборот, если я двигаюсь и куда-то иду, то все, ничего в голову не лезет. Мне обязательно нужно спокойствие, умиротворение, сесть. Тогда мне, я могу что-то заучить. Разные люди. وَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ. Некоторые говорят, لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْبِطَ حِفْظَ الْقُرْآنِ إِلَّا وَأَنَا أَقُومُ فِي وَسَطِ اللَّيْلِ وَأَبْدَأُ فِي الْحِفْظِ أَمَّا فِي النَّهَارِ فَلَا يَتَيَسَّرُ لِي. Кто-то говорит, я не могу четко, то есть выучить Коран хорошо, кроме как, если я ночью проснусь, когда все спят, возьму мусхав, начну читать, тогда я могу. Что касается днем, нет, ничего днем заучить не могу, говорит. Днем все, голова занята. فأنت يا طالب العلم لا تقلد زيدا ولا عمرا. Поэтому шейх говорит, ты приобретающий знания, не следуй, не подражай ни Зейду, ни Амру. Не бери пример ни с кого в этом вопросе. فقد يكون زيد يناسبه الحفظ وهو جالس. Возможно, говорит, Зейду легче заучивать сидя. А وهو يمشي. А Амру, допустим, легче заучивать в то время, когда он ходит. وقد تحاول أن ты попробуешь подражать одному и увидишь то, что ничего у тебя не получается. Нет, ты посмотри, как тебе легче. Как ты усваиваешь лучше, как тебе легче заучивать. Вот так и делай. Вот такой образ и выбери. Такой образ и выбери. Вабикулли халь, как бы то ни было, говорит шейх, фанзур иля ма янфаук. Посмотри на то, что тебе приносит больше пользы. Ваддабиту фи залика ант. Границами в этом вопросе или решительное слово в этом вопросе за тобой. И границами в этом вопросе являешься ты сам. И говорит, фикаль хисам, ва анталь хосму аль хакаму. Приводит слова поэта Аль-Мутанабби. Он говорит, вопрос решается, то есть прение происходит относительно тебя. И ты являешься как перепирающейся стороной, так и судьей в этом вопросе также. Он эти слова произнес. Он говорил, я а'далю наси илля фи муамалати. Когда один из судей несправедливо к нему отнесся, он говорит, о, тот, о, самый справедливый из людей. Ты, говорит, справедлив ко всем, кроме меня. Ты, говорит, справедлив ко всем, со всеми справедлив, кроме меня. Говорит, вафик аль-хайсам. Почему? Да потому что, говорит, в вопросе есть твой интерес. Потому что ты сам в прениях участвуешь. И ты сам являешься как участником, так как и перепирающей стороной, так и судьей в этом вопросе. Вот в этом, шейх просто это пример привел для чего? В этом вопросе ты сам участвуешь, и ты являешься судьей сам себе. Вот как тебе легче, так учи. Вот такую позу и выбери, если хотите, чтобы было легче. Якулю баду аиммати шафиия ля. Фаиза арафта мин нафсика анна залика анфа' ли нафсик фафа'льху. Когда ты увидишь то, что вот такой образ тебе больше пользы приносит, легче тебе так заучить. Вот так и делай, говорит шейх. Якулю ба'ду л'а'иммати шафи'ия аль-кира'ату л'алия лил-хифз вал-кира'ату л'хафия лил-фахм. Некоторые ученые, говорят, имамы шафиитского масхаба говорили, громкое чтение помогает в заучивании, а тихое чтение помогает в понимании. То есть ты применяешь громкое чтение для того, чтобы заучить. А тихо ты читаешь для того, чтобы понять, осознать, осмыслить то, что ты читаешь. Потому что когда человек читает громко, помимо того, что у него зрительная память работает, у него еще начинает работать слуховая память, так ведь? Когда он вслух читает, проговаривает это все, сам все это слышит, то есть подключает все органы, которые может. Поэтому ему легче запомнить, когда он громко читает. Поэтому Коран советует ученый читать громко. Если ты записываешь, даже если не записываешь, как об этом Салих Аль-Шейх говорил, что чтение вслух Корана так, чтобы хотя бы, чтобы ты сам себя слышал. Или можно даже некоторые аяты чуть громче повышать голос, оно, говорит, дает тебе сил, придает тебе сил. Когда ты читаешь какой-то аят и доходишь до определенных аятов, допустим, со смыслом, и прибавляешь свой голос в чтении этих аятов, или повторяешь некоторые аяты, допустим, дважды, трижды, если ты видишь в себе проблему, допустим, в этом, видишь проблему, допустим, как пример просто, ты видишь, что ты запаздываешь на намазы, видишь, что ты пропускаешь намазы, видишь, что ты... Когда ты читаешь, просто пример из маленькой суры беру, суру Аль-Маун, и доходишь до этого, фавайлю лиль-мусаллин, горе молящимся, вернись еще раз прочитай, фавайлю лиль-мусаллин, Скажи, и горе же молящимся, говорит Аллах Субхану Тааля, «Аллазина хум фи салатихим сахун», которые беспечно относятся к своим намазам. Если ты видишь проблему в себе, не ставь себе целью быстрее дочитать эту суру, быстрее дочитать эту страницу. Ставь себе целью что? Взять пользу от того, что ты читаешь из Корана. А большую пользу ты возьмешь, если ты будешь читать вслух, какие-то аяты, возможно, повторять, в каких-то аятах чуть повышать голос, чтобы это было слышно. Тогда ты возьмешь большую пользу, как об этом говорят ученые. Поэтому имам шафиитского масхаба некоторые говорили, громкое чтение для заучивания. Мы сейчас о заучивании говорим. Однако тихое чтение для понимания. Иногда, если ты читаешь громко, не всегда заучиваешь, не всегда понимаешь. Чаще можешь заучить, но не понял. Чтобы понять, ты говоришь, подожди. Сядешь, перечитаешь про себя. Еще раз, второй, третий. Ясно. Так ведь? Так же происходит часто. То есть тебе надо сосредоточиться, чтобы даже твой голос тебя не отвлекал. И тогда это для понимания служит. На. وَهَذَا مُجَرَّبْ Шейх говорит, это проверено опытом. فَإِنَّ الْإِنسَانِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْفَظَ ثُمَّ قَرَى بِسَوْتٍ عَالٍ وَرَدَّ قَدْ يَكُونُ أَنْفَعْ لَهُ Говорит, если человек желает что-то заучить и читает это громким голосом и повторяет это, то это приносит ему большую пользу. لَكِنْ إِنْ كُنْتَ تَرَى من نفسك أن هذا لا ينفعك أو يؤخر حفظك فسلك ما تراه أنسب لك. Однако, если ты видишь действительно на практике, на своей личной, мы то, что мы сейчас сказали, это в общем, в целом так оно в априори. Но везде есть исключения, разные люди бывают. Кто-то говорит, я вот не могу. Вот я не могу. Если шейх говорит, ты видишь, что действительно заучивать про себя тебе легче, хорошо, заучивай так, как тебе легче, говорит. Заучивай так, как тебе легче. Если ты видишь, что это затягивает твое заучивание, или не приносит пользы, или меньшую пользу приносит, следуй тому пути, который подходит тебе больше. Мы сказали, ты решающий, за тобой решающее слово в этом вопросе. Кама сабака такриру заали, как мы уже об этом говорили. На. То есть заучивание всего касается, или только Корана? Нет, всего. Мы поэтому до этого мы говорили, будь то это заучивание Корана, или заучивание хадисов, или заучивание матнов каких-то, будь то они в прозе написаны или в стихотворной форме. Всего. Что бы ты ни заучивал, мы сейчас говорим о заучивании в целом. О заучивании как об одном из методов, как об одном из рычагов приобретения знаний. Достижения знаний. На. Следующее по счету. Пятое. Таджзиятуль махфуз. Как шейх уже об этом говорил. Говорит, разделить то, что ты учишь. Если ты хочешь что-то заучить, не надо сразу вот так залпом набрасываться, оптом сразу все возьму. Нет, раздели потихоньку, рассрочку сделай и потихоньку учи. Вот об этом говорит шейх. Таджзи, а слово джуз, то есть подели на части, на джузы, то, что ты хочешь заучить. Это опять же возвращается к тому, о чем мы уже говорили. Джаззи иль матн. Если ты видишь то, что маттан, который ты хочешь заучить, длинный, подели его. Даже если этот маттан короткий, все равно подели на... Как делить? На сколько? Сам решаешь. Ну а как ты решаешь? Мы говорили об этом. Да, взять минимальный объем, в котором ты сможешь быть постоянным. Взять минимальный объем. Допустим, если это хаия, около 30 строф, так ведь, около 30 байтов ее. Посмотри, сколько ты сможешь заучивать каждый день? Два сможешь? Хорошо, возьми по два. Возьми по два. Кто-то скажет, я могу 10 сегодня, а завтра? Завтра нет, завтра я занят, завтра я только два смогу. Вот значит, сегодня возьми два, завтра два, послезавтра. Пусть это будет на постоянной основе, пусть чуть-чуть, но на постоянной основе. Или суру, допустим, возьми суру Таха. Суру Таха, допустим, относительно большая, в середине Корана, так ведь? Также подели, допустим, если ты можешь по три строчки, заучивай по три строчки. Если это мы говорим о длинных каких-то матнах или о длинных сурах. И то же самое касается, если даже матан короткий, допустим, лямия, сколько в ней? 15-20 строф в лямии. Если ты сразу все не можешь выучить, раздели. Раздели, абсолютно нет проблем. Настолько, насколько ты сможешь. Хатта якуна льхивзу асбат ва арсах. Для того, чтобы то, что будет заучено тобой, было крепко усвоено, зафиксировано твоем сердце. Шейх приводит пример другой. Говорит, если ты хочешь заучить какой-то матан, что такое матан, всем уже понятно, да? Фикхи. Сумма райта анна л-муаллиф кад джа'ля лит-тахара арба астур. Ва джа'ля лис-саля ашра астур. Фабда битаджзиати хазал махфуз фа арба'ату астурин фит-тахара кад тасхулю алейк. Хорошо, говорит шейх. Если ты хочешь заучить какой-то матан фикхи и видишь то, что, допустим, главе о тахарате, об омовении уделено 4 строчки. Следующая, последующая глава после нее а о намазе. Там 10 строк. Не нужно, говорит, брать главами. Хорошо. 4 строки в тахарате легко тебе дались. Хорошо. Однако 10 строк в намазе сможешь выучить? Нет. Поэтому подели на то, что вот тебе легко было. По 4 заучивать. Значит, главу о намазе ты поделишь на 3 части, так ведь? Пусть будет 3-3, ну 4, допустим. Таким образом, говорит шейх. لكن المؤلف قد جعل صلاة عشر أسطر وحفظها كاملة قد يشق عليك إذن فعليك أن تجزئها فلا تقول سأحفظ فصلا كاملا. Поэтому шейх говорит, ты лучше раздели и не говори, нет, я буду заучивать главами, так мне легче. Нет, говорит шейх. فقد يكون هذا الفصل الطويل لا يتأثر لك. Ведь возможно второй раздел, раздел намаза, который из 10 строк состоит, как сказал автор, не сможешь ты его осилить. Он не будет для тебя так же легок, как была легка первая глава, которая была об омовении и состояла только из 4 строк. Аллази кабляху. Аль-мухим аннака куллама джазата аль-хифза кана залика арсах. Важно то, что чем больше ты разделишь на частей, чем больше частей ты разделишь, тем крепче будет то, что ты заучил. Чем тверже будет, тем более усвоено это будет, материал этот. ولا تقول ساتاخر في الحفظ فالتاخر مع رسوخ الحفظ افضل من التعجل مع عدم رسوخ الحفظ. И не нужно отчаиваться и говорить: "Ну тогда когда я завершу это заучивание вообще? Тогда оно затянется, тогда это продлится очень долго". Человек говорит: "Ничего страшного. Лучше подождать, заучить, пусть это отнимет у тебя какое-то количество времени, но то, что ты заучил, будет твёрдо усвоено. Ты в любой момент сможешь привести довод. Ты будешь его помнить хорошо, не будешь запинаться, заикаться. Ты в любой момент сможешь взять, встать и прочитать эту суру. Поставили тебя имамом в мечети, допустим. Если ты хорошо заучил, бисмилля, встал без проблем, совершил намаз. А так ты будешь думать: так, эту, нет, субханаллах, я ее за день заучил, а эту за 2 дня заучил, а эту, ну ладно, ихлас прочитаю. Нормально. А ихлас, почему ты читаешь ихлас? Потому что это одна из первых сур, которые ты учил, и ты учил ее долго, так ведь? Долго ты учил эти 4 аята? Куль ху Аллаху ахад, Аллаху самад. Поэтому она и утвердилась тебе, поэтому ты и запомнил ее хорошо. Поэтому шейх говорит, разделите на маленькие части, пусть это будет крепко усвоенный материал. Посредством того, что ты разделил должным образом, и даже если это отняло много времени. Васумма, вамин самма тафаллюту л-хейвс. Если же человек будет так делать, куда-то спешить, брать главами, не делить, не обращать внимания на объем, то просто ускользнет от него то, что он хочет заучить. На.